Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за привилегию знать Тебя и признавать Твою власть. Не раз на всем месте Ты давал нам победу над силами зла, поднимая нас. И я молю Тебя, Отче, во имя Иисуса, во имя крови завета, да будет поднято наследие Твое и сегодня на вершины для Него недосягаемые. Да будет раскрыт наш разум для Твоих святых глаголов, чтобы вместить их. Да будет благословена истина Твоя и милость Твоя. Я представляю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Снова подробил. Солнце правды сходит над моей землею. Милость и любовь в святых лучах Его. Оно мои уста наполнило хвалою. И славлю я любовь и милость Бога своего. И славлю я любовь и милость Бога своего. Покрыла небесами величие Его, и славою Его наполнила земля. На землю Ты сошел и умер для того, чтоб воскресением Своим мог воскресить меня. Чтоб воскресением Своим мог воскресить меня. К престолу благодати свой взор я устремляю, и сердце переполнено хвалой. Имя Твое, Иисус, я прославляю, Ты спас меня, и я теперь навеки Твой. Ты спас меня, и я теперь навеки Твой. Пред Божие лице за нас предстал Ты ныне, входящий дверью пастырь для своих овец. Ты сделал нас достойными, назвал детьми своими, да будет слава вечная Тебе, благий Отец. Да будет слава вечная Тебе, благий Отец. Аминь. Пастырь мой добрый Господь, пастырь мой добрый Господь, меня в покое на пажитях злачит и водит к источникам вод. Он подкрепляет меня, Он подкрепляет меня, на путь своей правды жезлом направляет, да славится имя Его. Если я пойду долиною смерти и тьмы, я не убоюсь, Господь мой, Ты всюду со мной. В мире храни, сохранит меня в мире Твой жест. В мире храни, Твой посох, Твой жест всегда успокоит меня. Трапезу мне Господь даровал, Господь даровал средних год. И щедрой рукой елеем главу, елеем главу умасты. Чаша моя до края полна, до края полна. И чаша моя до края полна, Господь преисполнил ее. Благость Твоя, благость и милость Твоя. Многие дни сопутствуют жизни моей. В доме Твоем я пребуду, пребуду, Господь. В доме Твоем пребуду, Господь, вовеки и вовеки веков.

царями вавилонскими за то, что они согрешили пред Богом. И мы с вами уже разбирали, что для нас было бы совершенно преступно разбирать историю народа израильского как историю, если мы не увидим в этой истории самих себя. Поэтому Дух Святой, подавая нам сегодня эту историю, хочет раскрыть последние дни церкви, которая будет на земле, которая попадет в Вавилон, в вавилонское пленение, и потом выйдет оттуда, что сегодня мы и видим, что и начало происходить. Религиозные демократические структуры лопнули, то есть их такая безраздельная власть кончилась. Они не могут уже безраздельно царствовать, потому что Дух Святой выводит из Вавилона. Но здесь говорится, когда они вышли, как они выходили. И мы рассмотрели, что этот выход должен был быть по Писанию, и они вышли по Писанию. Они принесли в Иерусалим золотые, серебряные сосуды, а также пожертвования, и привели людей, и сами пришли. Они были 3 дня в Иерусалиме и, наконец, принесли жертву по Писанию за всего Израиля. И теперь написано, после всего этого к нему подошли начальники и сообщили ему печальную весть. Эта весть настолько была трагической для Ездры, что он разодрал верхнюю и нижнюю одежду свою, рвал волосы на бороде и на голове своей и сидел печальный до вечерней жертвы. И тогда к нему подошли святые, которые убоялись Бога, убоялись Его Слова, подошли к нему. И написано, и он сидел печальный до этого дня. Давайте посмотрим, что же произошло. Они вышли из вавилонского плена, но они как бы вынесли или вывезли этот Вавилон с собою. Точно так же, как в древле народ израильский был выведен Богом из Египта. Бог освободил их из Египта, как и этих освободил из Вавилона. Они не могли бы сами себя освободить из Египта, так и эти люди не могли сами освободить себя из Вавилона. Кто-то должен был их вывести. Из Египта выводил Моисей, из Вавилона они выходили по приказу царей персидских и медийских. То есть здесь Бог возбудил дух этих царей, и они провозгласили, кто здесь из народа Господнего, выходите. И вот они вышли, но тем не менее мы видим, они не отделились. Вавилон, мы уже рассматривали с вами, это смешение человеческого с божественным. Сам город Вавилон – это смешение. То есть, когда одно смешивает с другим, это очень опасная селекция и очень опасный гибрид, который Бог категорически запретил в Израиле. Он сказал, чтобы не засевали поле 2 родами семян и в одежду из шерсти и льна не одевались, и чтобы не сводили скота своего с иною породою. Это все говорит нам о рабстве, в котором держал нас сатана. Но Бог вывел из рабства того, из которого мы не могли бы выйти сами. Но вот есть другой вид рабства, более утонченный, в который христиане попали сами, и это тот же Вавилон, это та же селекция и тот же гибрид. Вдруг ему сообщают, вот вы вышли из Вавилона, но что из этого? Вы вышли из Вавилона, но вы принесли Вавилон с собой в ваших сердцах. Так многие святые вышли из Вавилона, но они принесли этот Вавилон в своих сердцах в святую землю, в Иерусалим. И здесь говорится, что они взяли за себя дочерей этих иноземных народов. Кстати, все перечисленные народы, кроме египтян, это народы кананские. Именно те народы, где находился и народ Божий, куда он вошел. И здесь Дух Святой говорит, что они взяли за себя дочерей их отцы, а также они и сыновьям своим взяли из этих чужеземных иноплеменных народов. Езекия называет их омерзительными, нечистыми, негодными народами. И когда он узнал об этом, мы видим, что произошло. Я хочу показать, что сегодня очень многие святые, которые как будто бы находятся на святом месте, все прекрасно, все хорошо. Мы вышли как будто бы из какого-то религиозного плена. Мы пришли в свободу Христову, где есть свобода, но в этой свободе апостол Павел предупредил, берегитесь, чтобы эта свобода не была поводом к угождению плоти. Потому что когда приходит свобода, обязательно приходит повод к угождению плоти. Это всегда случается с людьми, это просто закон и процесс с человеческой природой. Он происходит тогда, когда человек был раб, и его освобождают из рабства. Он не способен жить нормами свободы, он будет жить опять рабскими привычками, и теперь ему самому нужно бороться против этих рабских привычек. Бог освобождает человека из рабства. Но человек выносит это рабство с собой. То рабство, от которого мы не могли бы быть свободными, принес нам свободу Христос в Духе Святом. И мы вошли в свободу. Но что с этой свободой стало? Если бы вы освободили каких-либо рабов из рабства, запомните, они не смогут жить законами свободы. Надо убить в нем раба. Когда израильтянин вышел из Египта, он был рабом. И Богу нужно было убивать это рабство в них. И в течение 40 лет он убивал это рабство, искоренял его. Теперь мы видим здесь тоже положение. 70 лет в Вавилоне дали свои результаты. Народ стал рабом. Он уже не способен был жить свободой. И теперь, когда они пришли сюда, мы видим, вот в чем заключалось их рабство. Свобода – это когда я свободно выбираю Божьи вещи, Божьи правильные вещи. Некоторые люди полагают, что свобода – это то, что я могу делать то, что я хочу и когда хочу. Это свобода. Я могу проповедовать то, что хочу, молиться, когда хочу и где хочу, как будто бы это так. Но обратим внимание, что Ездра не молился, когда он хотел. Было время, когда он сидел, и он только начал молитву во время вечерней жертвы. Он не мог молиться раньше. Существует время для определенных молитв. Когда хочу, проповедую, и что хочу, проповедую. То есть нахожу любую истину. Но оказывается, в Слове Божьем не существует такого. В Слове Божьем существует определенная воля Божия, добрая воля, и мы ее сами выбираем. Но народ не хотел этой воли. Он говорил, ну мы сами понимаем, и я что хочу, то я буду делать. Так часто получается с теми святыми, которые были в рабстве. Я обращаю внимание на тех мужей, которые находились в рабстве у своих жен, и на тех жен, которые находились в рабстве у своих мужей. Когда Бог силою Духа Своего Святого освободил их из этого рабства, Он дал им свободу. Вдруг пришла в их сердца свобода, что они искуплены кровью Агнца, и они не обязаны подчиняться в прихотях, которые не соответствуют Слову Божьему, своим мужьям и своим женам, и поставили Бога на первое место. Но они поставили Бога на первое место, и действительно муж увидел, что он больше не может господствовать. Он действительно признал, что ты свободная. Она действительно признала, что муж свободен. Не думайте, что только мужья порабощают жен. Человечество в грехе, и жены порабощают мужей, и мужья порабощают жен. Только разными путями. Мужья используют Священное Писание для того, чтобы поработить, говоря, написано, ты должна мне во всем подчиняться. Но он не читает ей, в чем подчиняться. Он говорит во всем, а в чем во всем не говорит. Там написано, что это во всем на определенной территории. То есть и будут двое одна плоть, значит, на территории плоти. Как церковь повинуется Христу. Церковь повинуется Христу на определенной территории, согласно Слову Божьему. Следовательно, даже на территории плоти жена должна повиноваться согласно Слову Божьему. Если это не согласуется со Словом Божьим, жена не обязана повиноваться. Но так как жены этого не знают и мужья этого не знают, то они требовали от них беспрекословного подчинения во всем. Я понимаю, когда муж требует у своей жены, чтобы она выполнила свой долг по отношению детей, по отношению домашнего хозяйства и так далее. И тогда жена говорит, не контролируй меня, я знаю, что мне делать и когда делать. Вы видите, что она не может распоряжаться своей свободою, она не умеет разговаривать со своим мужем, она забывает, что с мужем так разговаривать нельзя. Бог запрещает так говорить с мужьями. Он господин. И не он себя ставит господином, Бог поставил его господином в этой области. И однако у них идет бунт, и этот бунт не против мужа, это против Бога. И это потому, что рабство внутри. Если бы жена была свободной полностью от Вавилона, у нее никогда бы этого не было. Она бы выбрала сама добрую волю и называла бы мужа так, или вела себя с ним так, как говорит Священное Писание. Поэтому здесь мы видим, что когда жены освобождаются от рабства, они немедленно начинают брать в рабство своих мужей. Будучи свободными от них, они немедленно порабощают их. Теперь уже им невозможно ничего сказать. Иногда мужья ко мне приходили, говорят, если раньше мог крикнуть или стукнуть, и она сразу замолкала. А теперь она чувствует, что я не могу этого сделать. Я заключил с Богом завет, что я больше этого не сделаю. И она просто, ну, расходится, достает, как будто каленым железом жжет. И потом начинает издеваться, ишь, ты молчит, ах, ты святой. Ох, святой, молчит. А потом и сама сходит с ума. Что я делаю, что я делаю? То есть так происходит. Вот тоже произошло с народом израильским. Да, они вышли из Вавилона, но Вавилон был с ними. Потому что они взяли это добровольно. Их силою выселили в Вавилон, но их не женили и не выдавали замуж силою. Это была их добрая воля, это был их выбор, и они выбрали эту опасную селекцию. Мы уже с вами говорили, это смещение человеческого с божественным, если мы его рассматривали раньше как рабство, которое приносит сатана, от которого мы не можем быть свободны, и только извне должна прийти свобода. Это мы рассматривали сторону Божью, где Бог может освободить нас, и мы не можем сами освободиться. Но здесь Дух Святой показывает сегодня нашу сторону. Что мы должны делать? Он до вечерней жертвы ждал. Он разодрал верхнюю и нижнюю одежду. Это не просто здесь Дух Святой упоминает. Это не значит, что он был голый. Но это значит, видно было обнаженное тело. Он порвал на себе и верхнюю, и нижнюю одежду. Вы знаете, что и верхняя, и нижняя одежда является символом праведности святых. Иисус тоже носил две одежды. И когда он омывал ноги ученикам, он снял верхнюю одежду. Потому что верхняя одежда праведности не призвана прощать, она призвана наказывать. И поэтому он снял ее, а нижняя одежда – это тоже одежда праведности, но она призвана миловать. И мы, когда встречаемся вначале с Богом, мы встречаемся с Его святостью, то есть там, где гнев Божий – это верхняя одежда. Но Бог не говорит с детьми своими верхней одежде. Если они осуждают себя по Писанию, Он не говорит с ними верхней одежды, Он всегда снимет и покажет свою внутренность, кто Он. Но здесь мы видим, Ездра не снимал одежды, и он не пред народом выступал, он пришел перед Богом. Он разодрал эти одежды и показал свою обнаженность перед Богом. Он сделал то же, что сделал Адам в Едемском саду. Адам был покрыт листьями, однако, когда Бог заговорил к нему, он говорит: «Я наг». Это говорит, что Адам разорвал. Пусть он не драл их в буквальном смысле слова, но он признал, что его смоковные листья, которыми он покрыл, не являются праведностью и покрытием. Он разодрал их и предстал пред Богом: «Я наг». Вот точно это сделал Езекия. Он разодрал и сказал: «У меня нет теперь праведности, я наг». Он не пришел с праведностью перед Богом и не стоял и не говорил: «Два раза пощусь» или «Три раза пощусь, даю десятую часть» или «Вспомни, что я ходил пред лицом твоим свято». Этот человек ходил перед Богом свято. Что с ним случилось? Почему он это делал? Почему он сидел в печали? И все начальствующие видели, мы уже с вами говорили, что Езекия – прообраз Слова Божьего, потому что он был книжник. И Христос сказал: «Вы никак не можете узнать меня, как только через Писание. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Если люди думают познать Бога через Дух Святой, игнорируя Писание, они познают нечистый дух, который придет в виде ангела света. Дух Святой живет в своем слове, ценит это слово и поднимает его выше всякого имени. Выше всякого имени. И поэтому Ездра – это символ того, как Бог будет оздоравливать церковь свою перед этой вечерней жертвой. Вечерняя жертва считалась самой уникальной. Давид в своей песне, в своей молитве говорил, что «Да придет, да взойдет молитва моя к тебе, как жертва вечерняя». Почему он не сказал «как жертва полуденная»? Почему он не сказал «как жертва утренняя»? Почему он сказал «как жертва вечерняя»? Потому что вечерняя жертва символизировала всегда жатву, конец. Она была последней жертвой этого дня. Потом будет уже утренняя жертва, это будет совершенно новый день. И поэтому вечерняя жертва всегда говорила о жатве, о подведении итогов. Вы подводите полный итог прошедшего дня. Что вы сделали за этот день? Выполнили ли вы волю Божию? Исполнили ли свое призвание в определенном дне? Возложены на вас обязанности, как вы их исполняли, с ропотом, или же славя Бога, и все, что не делали, вы делали с удовольствием. Многие люди работают на работе своей не с удовольствием. Они проклинают свою работу, они тащатся туда, как рабы, и возвращаются, как рабы. Они хотят забыться, настолько их работа, физическая работа, угнетает. Они не знают, что если эту физическую работу исполнять с Богом, они были бы счастливы. Слово Божие говорит, все, что не делаете, делайте как для Господа, как пред Господом. Если даже ты раб, то Павел пишет, и вы, рабы, будьте покорны вашим господам не из внешнего человека угодничества, но служите как пред Христом, чтобы имя Христа возносилось. Так и здесь Дух Святой показывает эту одежду. Они приходят перед Богом для того, чтобы получить милость пред Ним. Нужно прийти к Нему обнаженным. Обнаженность говорит открытие, исповедание, открыть все. Бывает, человек рвет верхнюю одежду, но нижнюю не рвет. Результат будет плачевным. Бог не ответит. У тебя есть нижняя одежда, которую ты не порвал. Ты надеешься на какую-то милость Божию, не рвешь. Мы должны просто представить себя суду Божьему. Что сделал Исаия, когда встретился с Богом? Если до этого Исаия выносил вердикты целым народам, целым племенам, отдельным царям, когда вы читаете перед 6 главой, прежде нежели Исаия вынесет себе приговор, он выносил его другим от имени Бога и говорил «горе такому-то народу, горе такому-то племени, горе такому-то человеку». И Бог тогда встретился с ним, и когда Бог встретился с ним, он закричал «горе мне!» Он вынес себе смертный приговор, не подлежащий никакому обжалованию. Он ни на что не надеялся. Он просто сказал «горе мне, но я в твоих руках, суди меня». У него не было даже возможности простить милости, настолько он увидел себя жалким перед святостью Божией, что это был конец. Это была обнаженность. Открыть все. Я верю, что если бы святые поняли этот символ, который заключается сегодня здесь, многие сегодня действительно были подняты на вершины для них недосягаемые. Они были подняты в такие сферы и вошли бы в такое общение с Богом, о котором никогда не мечтали. Засветилось бы все другим светом, но сатана лжец от начала, и он лжет. Стыдно! Вы видите, этот человек был знаменитым, ему было не стыдно. От горя и печали порвать, пусть видят все. Он не смотрел на людей, он смотрел. Бог видит, и я предстану перед ним обнаженный. И он ждал вечерней жертвы, чтобы подвести итог. Не просто, а чтобы все взвесить. Слово Божие не просто показало здесь эту вечернюю жертву и второй раз упомянуло, а во время вечерней жертвы я встал в разорванной верхней и нижней одежде и простер руки мои к Богу. Когда Бог видит обнаженное сердце обнаженного человека, вы увидите, что Он обязательно обратит на него внимание. Мало того, давайте посмотрим, какой была эта молитва. Шестой стих. «И сказал Ездра, Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Вы видите, какое глубокое осознание. Это не просто заигрывание. Да ничего страшного. Ну немножко там, ну немножко здесь. Ну чего вы такие фанатичные? Ничего здесь страшного нет. Видите, все грехи начинаются с самых маленьких вещей. Сатана говорит, ничего страшного. Он берет только палец твой. Не бойся, дай только один палец. Вы даете ему один палец. Интересно. И все, вы в его руках. Ничего страшного, не смотри на это дерево, не прикасайся. Посмотрела, прикоснулась и смерть. Так и здесь, он прекрасно все понимает, он оценил, он говорит, вина наша большая. Настолько, что выше нашей головы, поэтому я и боюсь поднять мое лицо. Что вина возросла, он видел ее выше, если бы он видел ее ниже, он мог бы поднять лицо. И теперь он начинает, он увидел, откуда эта вина пришла. Я хочу обратить на это особое внимание. «Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня. Из-за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных под меч, в плен и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне». Он перечисляет пред Богом. Бог хочет, чтобы молитва была осознанной, ясной, четкой, чтобы вы взвесили все и сказали, «Боже, мы в таком положении, Но он говорит, откуда это пришло. Когда я сегодня вижу жалких людей в грехах, они не знают, откуда это пришло. Вот в 30-х годах Дух Святой действовал. Если бы в 30-х годах Дух Святой действовал, и это было правильное действие, то он действовал бы и в 90-х годах. Раз он не действует в 90-х годах, и вы проповедуете о 30-х, вы такие же, как и ваши отцы. Это со дней отцов пришло. Дело в том, что Бог ждал отцов. Он их благословлял. Бог пребывал. Присутствие сохранялось. А они грешили. И они думали, раз присутствие Божие сохраняется, значит, все нормально. А потом присутствие прекратилось. И они тогда говорили, это не мы виноваты. Потому что присутствие прекратилось. Это что-то другое. А те люди, которые жили уже с этими, они говорили, это мы виноваты, наверное. Потому что с нашими отцами присутствие было, а с нами оно вдруг прекратилось. Потому что Бог ждал, Бог молчал. Мы никогда не должны судить, что мы в нормальном состоянии пред Богом по своему состоянию. Вот знаете, человек себя прекрасно чувствует, и ему кажется все хорошо. Он чувствует присутствие Божие, приходя на собрание, и ему кажется, что все хорошо. Но на самом деле может быть не так. Нужно проверить по Писанию, правда ли все хорошо. А если Писание говорит обратное, значит нехорошо. Если человек говорит «я благословен», а удерживает десятины и приношения, не приносит их в храм, а раздает своим родственникам или же на свою плоть тратит, то неужели вы думаете, что все хорошо только потому, что у него сейчас все хорошо? Нет, придут дни возмездия. И Бог напомнит ему, но он уже никогда не будет думать, что это потому, он будет искать где-то в другом месте. А нам нужно не искать где-то в другом месте, нам нужно пойти в Слово Божие и найти. Бог никогда не поступает с человеком, чтобы ты согрешил и немедленно удар молнии на тебя не свергнулся. Это как исключение из правила бывает. С очень близкими к Богу людьми, что Бог моментально может их наказать. То есть моментально может что-то случиться. Бог обычно ждет, чтобы человек увидел. Ждет долго, ждет, ждет, ждет. Они не обращают внимания на его слово. Они обращают внимание на успех и на благословение. Дары Духа Святого действуют. Дары еще будут действовать, но Бога уже там не будет. И поэтому здесь Дух Святой показал, что все должно исходить от слова. Они исходили от слова, он начал молитву по слову и пошел в генетику со дней отцов. Отпали. Если бы отцы не отпали, сегодня церковь была бы на высоте. Она была бы на высоте. То, что сегодня церковь в таком положении, это и вина наших отцов. И мы должны молиться и говорить, Боже, со дней отцов наших мы отпали от Тебя. Потому что именно отцы прибавляли один, еще одна заповедь, еще одно правило, еще один устав, еще одно положение, еще один религиозный ритуал, еще одно божество. И, наконец, настолько затмило заповеди Божьи, что сегодня иногда слышишь, вы знаете, это старое пятидесятничество. Я говорю, что вы называете старым пятидесятничеством? Что относится к старому пятидесятничеству? Если хотите знать, к пятидесятничеству относится только пятидесятница и больше ничего. Но они, когда говорят старое пятидесятничество, они имеют в виду монашество, которое они переняли не у пятидесятничества, а у католиков и у мусульман. Кто вас научил, кто вам мозги перевернул говорить о плодах Духа Святого или о вашем личном плоде? Личный плод человека является покрывалом пред Богом. Истинным покрывалом, потому что Бог прославляется от покрывала, которое на вас. Благолепие святыни. Кто вас научил, что обыкновенный головной убор является покрывалом, религиозной принадлежностью, и что это относится к пятидесятничеству? Это относится к мусульманству. Первые, кто начал покрывать голову, запомните, это не католики, это не православные, это не иудеи, это мусульмане. Мусульманская религия создана была на иудаизме, и немножко оттуда, немножко отсюда, и немножко из видений, которые получил Мухаммед в своих галлюцинациях от дьявола. И все это вместе соединили, смешали, и потом выдали его на гора, как говорят у шахтеров. И вот эти мусульманки теперь стали покрываться. Но когда увидели Христиане, они сказали, ну, нам тоже надо что-то сделать, но, конечно, не так, как у мусульман. И поэтому они сделали, ну, немножко как бы классически. Это не было полностью чадра, покрывающая всю голову, потому что лицо – это часть головы. Лицо они все-таки оставили. Они закрыли лоб, подбородок, задрапировались, одели одежду. Оттуда и взяло пятидесятничество, баптисты, субботники, оттуда и взяли эту религиозную принадлежность. И говорят, это старое пятидесятничество. Оттуда и взяли, что старое пятидесятничество. Истина пятидесятница, она всегда нова, она зиждилась всегда на Слове Божьем, она зиждилась на свободе, она зиждилась на вере, никто делами не заслуживал праведности. Но сегодня к старому пятидесятничеству относят рождение детей или дело. Не обязательно это будет рождение детей. Спасешься, если будешь рождать. Если не будешь рождать, не спасешься. А что делать девушке? А мне что делать, если я рождать не могу? Я что, за счет жены спасаюсь? Она рождает, а я спасаюсь. Я могу быть кем угодно или как? А что делать девушке, которая не вышла замуж? Как ей спастись? Они не отвечают вам на эти вопросы. Вот я задавал эти вопросы, когда сам еще ничего не понимал. Мне говорили, не задавай глупых вопросов. Думаю, почему глупый вопрос? Ну почему глупый? Ну она спасается за счет своих родов. Я за счет чего должен спастись? Они говорят, потом своим спасайся. Работай в поте лица твоего и спасешься. И ничего не понимал. Неужели спасение настолько дешевое, что его можно заработать потом или рождением детей? Неужели оно настолько дешевое? Тогда Христу не надо было приходить. Видите, самая кощунственная мысль, и это сегодня относят к старому пятидесятничеству. Нет. Первая церковь на это никогда не основывалась и никогда это не выдвигала. Именно и это покрывало, и эти дела пришли из монашества, из отступления от Бога. И поэтому Дух Святой здесь показывает, от отцов пришло. От отцов пришло. И сегодня их дети продолжают только чем и заниматься, собираются для того, чтобы выработать новый устав. Новый устав. И стараются уже сделать то, чего не делали даже их отцы. Иногда им тут же и говорят, послушайте, ну ваши отцы так не делали. Ну, Бог нам сегодня больше еще открыл, чем нашим отцам. И поэтому они еще больше заходят, и нету свободы для Духа Святого. Вот почему здесь он стал молиться, со дней отцов наших мы отпали. И говоря «мы», он себя соединил со всею церковью. Вот когда вы начинаете стенать за кого-то, и когда Бог ложит на вас бремя, и вы начинаете за кого-то молиться, вы как бы берете на себя это бремя и сливаетесь, и чувствуете грех этого человека. Как будто бы вы согрешили, как будто бы вы заболели, как будто бы вы понесли эту утрату. Видите, в теле Христа именно так бывает. Страдает один член, страдают все. Утрата, утрата для всех. И поэтому Дух Святой здесь показывает, что такое истинная молитва. Истинная молитва – это соединение, это органическая молитва. Не организационная, а органическая. Когда вы страдаете. Я часто говорил Богу и всегда так говорю, что я являюсь частью твоего тела, опозоренного, оплеванного, ломимого. И говоря об этом, я не имею в виду оплеванного, истерзанного и ломимого за праведность. Потому что можно быть оплеванным за праведность, а можно быть оплеванным за грех. В народе израильском, когда человек согрешал или когда не хотел восстанавливать семя брату своему, то следовало плюнуть ему. Та женщина, родственник которой отказывался восстанавливать семя ее мужу, потому что он умер бездетным, и родственник должен был восстановить. Она должна была подойти и плюнуть ему в лицо. И он должен выдержать был этот плевок, потому что он отказывается и не хочет взять ее. Вот такой был устав. И здесь говорится о таких оплеваниях. Дух соперничества. Не хотят восстанавливать, не хотят помогать. Лишь бы было у нас, чтобы наша церковь прославилась. Мало того, и в церкви начинается дух соперничества. Ты не могла бы дать мне эти слова? Ой, ты знаешь, не помню. Она даже боится дать слова песни. Не помню. Ты не могла сказать, где ты купила это платье? Да она вам ни за что не скажет. А если даже вы и купите, она скажет, вам оно не идет, зачем вы его одели? Это дух соперничества. То есть, это плевок. Вот в таком положении церковь находится. Она должна полностью это убрать. Истинная любовь пойдет навстречу. Мне нравится твоя рубашка, где ты ее взял. Ты знаешь, там ее больше нет. Но я тебе подарю ее, потому что там действительно больше нет. Возьми. Да нет, что ты. Нет, возьми. Я буду иметь большое удовольствие, потому что тебе нравится. Ведь не всегда можно угодить человеку. У всех людей разные вкусы. Вы иногда приносите, а вы не совпали. А здесь вы уже определенно знаете его вкус. Ему нравится этот костюм, ей нравится это платье, ему нравится этот галстук. Ну что стоит, снял и отдал. Я знаю таких людей. Какие у тебя красивые часы, возьми. Я не говорю, что поступайте немедленно так. Вы должны чувствовать нужду человека. Это не значит, что кому-то понравилось, и вы должны все раздать. Нет, нет. Здесь нужна мудрость. Я просто говорю о духе соперничества. О чем он молился здесь? Он говорил «мы». Он не говорил «Господи, ты видишь, они согрешили. Я молю тебя о народе твоем. Прости их грехи». Он говорил «прости наши грехи». Органическая молитва является молитвой по воле Божией. Организационная молитва не является по воле Божией. Не отвечает стандартам истинной молитвы. И в этой молитве мы должны полностью все рассказать, как мы преданы. Господи, ты предал нас за наше беззаконие. И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего. И Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его. И просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его. И дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. Он начинает Бога славить и хвалить. Это прославление. Он начинает вспоминать милости. Несмотря на то, что мы в таком положении, Бог дал нам милости такие. И он перечисляет в молитве перед Богом то, что они уже имеют от Бога. Обратите внимание, он еще ничего не просил. Он еще ничего не просил. Он только рассказывает и показывает в молитве. Это очень важно. Когда вы приходите с грехом, с нуждой за кого-то, вы просто начинаете делать анализ, вы объединяетесь, вы говорите об этой вине, молитва начинает быть органической, вы сопоставляете, вы говорите: «Господи, я часть твоего народа». Моисей сказал: «Если ты их будешь убивать, убей и меня, я часть этого народа». Когда Бог поражал народ, он сказал Аарону: «Пойди, возьми кадильницу твою и стань между мертвыми и живыми». Это была органическая молитва: «Я часть этого народа». Здесь, в этом народе, есть и святые. Поэтому святые, вовремя заступившие согрешивших, могут остановить поражение в народе. Когда они начинают молиться и говорить: «Мы согрешили», Бог, конечно, знает, что ты не согрешил. И, подойдя к тебе, он идет, но ты предстал. Они не могут предстать. Грешников Бог не слушает. Он уже с ними не будет разговаривать, он их только убьет. Но вы часть этого народа, вы приходите и заступаете. И по вашей молитве Бог может остановить многие вещи, проклятия в его народе, в его церкви. Как в поместной, так и по всему лицу земли. Бог хочет, чтобы мы были очень чутки и наблюдали, что происходит по всему лицу земли среди христиан. Чтобы мы не жили своим обособленным мирком. Чтобы мы благословляли все наследие Божье по всему лицу земли. Не везде христианам живется вольготно и сладко. Но тем не менее, везде одно и то же испытание переживают. Можно жить в изобилии и жестокую схватку с врагом иметь. И можно жить в бедности и быть счастливым без конца. Когда Бог приближается к человеку, это счастье, которое невозможно ни передать, ни описать, ни рассказать. И поэтому в молитве обязательно важно, перед тем, как сказать свою нужду, поблагодарить Бога или просто перечислить Его милости, посчитать Его милости, что сделал для меня Бог. Я вот в таком состоянии, а что Он для меня сделал? Он сделал мне то, то, то и то. Он был для меня тенью во время зноя, защитою во время бури. Он сохранял меня от голода и холода. Господи, благодарю Тебя. Десятый стих. «И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого?» Теперь он перечислил, что Бог для него сделал, для народа сделал. И говорит, вот ты нам вот это сделал, мы в таком грехе, что мы можем сказать? Ибо мы отступили от заповедей твоих. Надо признать. То есть разодрана верхняя и нижняя одежда – это отступление от заповедей. Это не говорит, Господи, мы немножко согрешили. Господи, ну, конечно же, ну, не совсем же я уже такой вот, как вот падший совершенно. Люди никак не понимают, что до тех пор, пока ты, ну, совершенно падшим себя не увидишь, тебя и невозможно поднимать. Пока ты видишь в своем теле какие-то участки еще чистоты, ну, не пала я еще совсем. Ну, невозможно тебя поднять. Ты прокаженный уже, но не все тело еще в проказе. И тогда Бог говорит, объяви его нечистым. И когда он придет к тебе, и ты осмотришь его, и у него не будет ни одного места, от пяты до темени головы, которое было бы чистым от проказы, тогда объяви его чистым. Вы понимаете, где приходит чистота? Иногда я смотрю, люди видят с моей точки зрения небольшой грех, с моей точки зрения, повторяю, но Бог что-то им показал. Иногда дети приходят и дрожат. Я согрешил. Я думаю, что ужасно сделал этот ребенок. Он говорит, что он сделал, и весь дрожит. Он сделал, ему кажется, что он такое великое преступление сделал. И это действительно так. Когда Дух Святой действительно начинает вам показывать, вы не будете говорить, ну не совсем еще. Любой грех, грех смерти, и вы увидите себя в ужасной нечистоте. И вы скажете, отступил я от заповедей Господних. И все-таки, когда он будет говорить, отступил я от заповедей, он будет потом конкретизировать, в чем. Это очень важно. «Которые заповедал ты через рабов твоих пророков, говоря, земля, в которую идете вы, чтобы овладеть ею, земля нечистая». Я хочу сделать ударение. Посмотрите, что Бог говорит о земле обетованной, в которой течет молоко и мед, он говорил. «Отчи, говорит, мои, постоянно будут на эту землю». И вдруг Ездра говорит, Бог через Моисея сказал, земля, в которую вы идете, земля нечистая, я вас веду в нечистую землю, святую нечистую землю, святую, отделенную, но нечистую, ее надо осветить. Слово «святой» – это отделенный. Конечно, он имеет еще больше оттенков, но мы сейчас говорим просто об отделенности. Вы идете в нечистую землю. Она сквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их, и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки. Вы видите, что Дух Святой показывает. Он полностью воспроизводит заповедь. Богу нужно, чтобы вы сказали ту заповедь, которую вы нарушили, ту заповедь, которую он дал. Он хочет, чтобы это вышло из ваших уст. Очень важно, важно то, что выходит из наших уст. Вы знаете, что многие одержимые могли бы быть свободными, если бы они своими устами сказали, независимо от того, я сопротивляюсь, я ненавижу, я оставляю, чтобы они начали провозглашать заповеди Божьи. Здесь Ездра провозглашает полностью. Ты сказал, ты ведешь нас в нечистую землю, но свою землю, почему нечисто ее осквернили народы, живущие там? По этой причине не отдавайте дочерей ваших и не берите дочерей их за сыновей ваших, чтобы святое семя, здесь написано святое семя, с народами иноплеменными смешалось. Видите, иное семя совершенно, семя Божие не должно смешиваться с этим народом. Не берите этих дочерей. Как будто бы они остаются мужьями, они остаются владыками, они просто дочерей взяли их. Ну просто она стала женой, но ведь она в подчинении. Однако Бог сказал, не берите их, если вы хотите питаться благами земли. То есть таким образом вы осветите землю. Богу нужно было осветить землю каким путем? Он вводит туда святой народ, и этот святой народ начинает размножаться там. И он не ищет мира с этими людьми. Бог запрещал заключать мирный договор с этими людьми. Не ищи их мира вовеки. То есть иногда люди ищут благо и ищут мира. Мы должны быть дипломатичными. Не ищите мира с людьми нечестивыми. Не надо с ними искать мира, потому что это земля Божия, я объясню. Это не мир, они не в мир пришли. Они пришли в религиозную среду, когда Бог вывел из Вавилона, когда Он вывел из Египта, когда Он выводит святых и приводит в свое слово, вы вдруг обращаетесь, что среда, в которой вы находитесь, нечистая среда. Вдруг по Писанию вы видите, что определенная среда нечистая, потому что они не поступают по заповедям Господним. И это было так издревле. И Он тогда говорит, не ищите мира с ними. Сегодня есть очень много так называемых религий под именем Христа, но Христа там совершенно нет. Христа там совершенно нет. У мормонов совершенно нет Христа. У иеговистов совершенно нет Христа. Новый век совершенно нет Христа. В этих религиях нет Христа. И сейчас есть очень много религий, которые появляются, новые и новые, новые, как будто бы очень такие интеллектуальные, высокие, но там нет Христа. Там нет крови Христа, через которую люди получали бы спасение. Там нет даже этого Евангелия. Это Евангелие, эта Библия подвергается сомнению. Бог сейчас через ангела даст нам новое. Так этот одержимый Джозеф Смит получил от ангела сатаны новое Евангелие и сказал, вот оно записано, и где-то там ищут эти скрижали. Библия для мормонов. И видите, какая деноминация выросла? Это действительно ангел приходил к нему, он был как ангел света. Смит не рассмотрел его, он принял его. Это не было то, что он действительно знал, что это ангел сатаны. Нет, он подумал, что ангел Божий, и он поверил этому ангелу, что это слово неверное. Поэтому апостол Павел пишет, если к вам придет какой-то ангел с неба или видение, или кто-либо другой придет и будет вам проповедовать другое учение, да будет проклят. Да будет анафема. И слово анафема это не просто проклят. Анафема это семикратное проклятие. Кто приносит учение, то, которого нет в Писании. И видите, у него там много из Писания. Но оно не соответствует этому духу Писания. Как я сказал, есть люди, которые подвергают сомнениям целые книги. Иногда им не нравится Лука, иногда им не нравится Павел, иногда им не нравится Петр. Они ведь душевные люди. Мы не можем им следовать. Бог сегодня нам дал апостолов. Видите, те апостолы, которые нам Бог дал сегодня, должны основываться на тех писаниях, которые написали Петр и Павел. Церковь зиждется на основании пророков и апостолов, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Еще раз повторяю, Писание говорит, что вы не можете прямо на самом Христе строить. Он сказал, вы имеете основание апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть как раз апостолы и пророки стоят на краеугольном камне, и Бог через них дал нам Святое Писание, и мы должны следовать Ему неуклонно. Вот почему Он сказал, не ищите мира, не отдавайте дочерей ваших. И Он здесь передал именно в чем они согрешили, Он конкретизировал. Теперь он говорит в молитве своей, «И после всего постигшего нас, за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже, нас пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление». Он говорит, «Боже, Ты нас пощадил, мы были, мы уже имели это, а Ты пощадил нас». Вы видите, он не сказал, «Раз Бог пощадил, значит все нормально. Раз Бог благословил, значит все нормально». Раз Бог провел, и нас никто не тронул, значит, нормально, Бог был с нами. Вы знаете, иногда воры идут на преступление, наркоманы идут на преступление и молятся, «Господи, чтоб лягавые меня не взяли». Это жаргонное слово, так они называют полицию. «Боже, защити нас!» И потом они будут, если некоторые из них покаятся, они потом все время будут об этом говорить. Вы знаете, я Бога и там любил, Бог и там мне помогал, когда я шел на мои дела, когда мы перевозили наркотик, когда мы торговали им. Я одного такого наркомана знал, он все время об этом говорил, и святые всегда развешивали уши и слушали умиленно его, что Бог был с ним. Бог никогда не ответит на молитву наркомана, чтобы раздавать наркотики и убивать людей. Бог любит людей. Бог будет судить наркомана, который травит других людей, алкоголика, который спаивает других, развратника, который извращает других. Бог будет судиться с этими людьми. Если они просят, Бог не отвечает на их молитвы. Если у них и есть какой-то успех, сатана дает им успех, не Бог. Бог защитил их. Бог дал этих стражей правопорядка, эту полицию, это он учредил. Он говорит, это мои слуги, которые не напрасно носят меч. Не напрасно носят меч, и мы должны смотреть на них, как на Божьих слуг. Если они что-то поступили неправильно, Бог допустил. Не идите к ним, идите к Богу. Потому что они не напрасно носят меч, они слуги Божии. Они стоят на защите правопорядка. И Бог близок к ним. И вот теперь он говорит, ты нас пощадил в этом, хотя мы носили нашего Бога Римфана. Неужели мы опять будем нарушать заповеди твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? Господи Боже Израилев, праведен ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня. И вот мы в беззакониях наших пред лицом твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом твоим. Мне нравится, когда еще нет гнева, а человек просто знает и молится Богу, как о гневе, который должен был бы уже прийти. Он говорит, что мы недостойны стоять. Мы вот такие, ты нас спас, ты привел нас, вот таких вот грязных, нечистых, и мы все еще не очистились, мы все еще такие пред лицом твоим. Вот так Бог хочет, чтобы мы молились. Иногда люди хотят научиться молиться, чтобы Бог отвечал им. Если мы начнем молиться так, как молился Езекия, и узнаем это время, Бог ответит нам. Когда так молился, то есть Ездра, извиняюсь, есть определенная категория людей, которые, когда я и подобные мне святые ошибаются в именах, они говорят, это не Дух Святой. Он Ездру назвал Езекией. Когда так молился Ездра, исповедовался, плача, и, повергаясь пред Домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. Вы видите, что истинное покаяние соберет людей, которые ищут чистоты и святости. Обязательно соберет. Истинно кающийся человек и плачущий пред Богом не останется один. Его всегда окружат подобные ему святые люди. Просто нужно, чтобы кто-то начал плакать. Нужно, чтобы кто-то разодрал верхнюю и нижнюю одежду. Нужно, чтобы кто-то пошел впереди. И этим человеком был Ездра. Они собрались все и много плакали. Весь народ стал плакать. И второй стих 10 главы. «И отвечал Шиханья, сын Иехиила, из сыновей Еламовых, и сказал Ездре, мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою, ободрись и действуй». Вот где начинается действие. Это твое дело. Встань, ободрись и действуй. Мы согрешили. Мы отпустим. Когда я так думал по-человечески всегда, молодым человеком, я никак не мог понимать. Я принимал, да, это Слово Божие, я против него не бунтовал. Но мой ум постоянно не понимал эти вещи. Как Бог мог так сказать? Как можно отпустить жену с детьми? Как это можно сделать? Притом не просто отпустить жену, которая тебе изменила, которую ты ненавидишь, которая с таким характером, что ты готов был бы давно от нее сбежать, а жену, которую ты любишь, детей, которых ты любишь. Сердце все там. У многих именно там было сердце, и вдруг Бог говорит, отпусти, потому что они из нечистого народа. Конечно, Бог сегодня не имеет в виду, чтобы вы отпускали жены мужей, чтобы бросали жены мужей. Не это он здесь имеет в виду. Потому что эти женщины от этого народа, от этого нечистого народа символизируют нашу человеческую ветхую природу, нашу душу. Именно ее символизируют. Нашу волю, которая все еще не очищена и не окроплена кровью. Окропить кровью ее – это значит убить ее, проклясть ее. Отпустить ее, я больше не подчиняюсь, оставить свои правила, оставить свои привычки и принять уставы Божии. Здесь речь идет не о людях, с которыми мы должны порвать, а речь идет о человеке, который живет внутри нас, с которым мы должны порвать. Если вы порвете с людьми нечестивыми, но ваша душа все еще нечестивая, вам нужно порвать своей душой. Когда вы порвете со своей душой, вот тогда вы будете знать, как поступать с нечестивыми людьми. А так вы не будете знать. Теперь они говорят, мы заключим завет с Богом нашим, что по совету Господина нашего и благоговеющих пред именем моим мы так сделаем. Вы видите, нужно было заключить завет. Я обращаю внимание на это, как заключить этот завет. В чем выражался этот завет? Я знаю, многие из нас это сделали и должны делать. Этот завет выражался именно в том, мы заключим завет, что мы отпустим. Это случилось с нами, потому что это было с нашими отцами. Отцы наши тоже имели чужеземных жен. Это было нормально уже в Израиле, перед тем, как они пошли в Вавилон. Уже было нормально в Израиле. Очень многие женились или брали за себя жен из иного племени. И он сказал, отцы наши отступили. Мы согрешили вместе с отцами нашими. И поэтому здесь нужно отречься от суетной жизни, переданной от отцов. Это и есть завет. Боже, я заключаю с тобою завет. Я заключаю, я отрекаюсь. Конечно, это завет. Но потом надо этот завет исполнять. Посмотрим, это не только завет, что я заключила, я сказала, я провозгласила, и на этом все. Автоматически ветхая природа вас больше не угнетает. Нет, конечно же. Они собрались и сказали, заключим завет пред Господом. И когда они сказали, мы готовы заключить завет, тогда они сказали, если теперь встань, это твое дело действуй, мы сделаем, как ты скажешь, мы готовы заключить завет. И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так, и они дали клятву. Вы видите, они поставили себя под проклятие. Он взял начальников, не народ, а начальников народа, и потребовал от них этой клятвы. Видите, апостол Павел заклинал именно начальников. Он говорил Тимофею, заклинаю тебя проповедовать Евангелие. Он не говорил это всем подряд, но он говорил своим приближенным сотрудникам, «Я ставлю тебя под проклятие, я заклинаю тебя». Так и здесь, мы дадим клятву, и они дали клятву, начальники. И после этого, как они дали клятву? «И встал Ездра и пошел из дома, от дома Божия в жилище Иоханана, сына Иелиашивого». И пришел туда, хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенца. Здесь Дух Святой конкретизирует, что он не был замешан в этом преступлении, но так как он был органически с ними связан, он плакал и не мог ни есть, ни пить. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. Обратите внимание, к кому это было объявление? Бывшим пленникам. Те, которые в плену не были, это их не касалось. Он объявил пленникам. Бог имеет дело сейчас с бывшими пленниками. Чтобы они собрались в Иерусалим, а кто не придет через 3 дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. Вы видите, какое освящение идет пред Богом. Или вы придете в течение этих 3 дней, либо на вас будет положено проклятие, на имение ваше вы будете отлучены. И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой и Иерусалим в 3 дня. Это было в 9-м месяце, в 20-й день месяца, и сидел народ на площади у Дома Божия, дрожа, как по этому делу, так и от дождей. Не только от дождей они дрожали, они были в трепете и дрожали от страха, то, что они сделали. Дух Святой так действовал. Я не верю, что без Духа Святого они могли бы дрожать, могли бы прийти. Я видел людей, когда им говоришь о грехе, они с легкостью говорят, защищают, прикрывают. Но когда Дух Святой проходит и показывает этот грех, человек начинает содрогаться от ужаса. И здесь написано, что они дрожали. Ездра не мог этого сделать. Начальники не могли этого сделать. Это мог сделать только Дух Святой. Почему он это сделал? Потому что поступили по Писанию. Когда мы будем поступать по Писанию, и когда будем по Писанию провозглашать освящение и чистоту, Дух Святой придет и потрясет святых. И они придут, и будут дрожать. И здесь говорится, что погода в это время была как раз неблагоприятная. Погода нам не будет благоприятствовать. Ветер будет противный. Будет холодно, прохладно. Это не будет сухо и не будет хорошее палаточное собрание. И встал Ездра священник и сказал им: «Вы сделали преступление, взявши себе жены наплеменных, и тем увеличили вину Израиля». То есть явно, конкретно грех называется своим именем. «Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жены наплеменных». И отвечало все собрание и сказала громким голосом: «Как ты сказал, так и сделаем». Однако же народ многочислен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не двух, потому что мы много в этом погрешили. Вы видите, что здесь говорится о процессе, что это дело не одного и не двух дней. Почему святые сегодня так быстро отчаиваются? Почему не хотят, чтобы это разделение между духом и душою произошло в течение одного-двух дней? Я не имею буквальных двух дней. Здесь явно Дух Святой хочет показать этот процесс. Мы не должны отчаиваться, мы должны будем войти в этот процесс. Время дождливое, то есть слякоть, неблагоприятные условия, и это займет время, потому что народ многочислен. То есть мы зависим друг от друга. Если ты очистился, это не говорит, что все пойдет теперь по маслу в церкви. Есть еще другие неочищенные, за которых ты должен подвязаться. То есть это очищение должно быть тотальным. Каждый должен помочь друг другу. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества. Вы видите, они знают, что такое Божья теократия. Они знают, что такое пятигранное служение. Они говорят: пусть начальство заступит все общество. Начальники должны были заступить, потому что они представляли, они приходят пред Богом. И народ сказал, народ знал, кто мог их заступить. Народ не мог сам прийти к Богу, он уже в грехе, они признали свой грех, но они попросили: пусть начальники наши заступят нас перед Богом, то есть станут между нами и между Богом, как это сделал Аарон. Поэтому лидеры должны вставать в защиту. Я не имею в виду лидеры только назначенные. Есть лидеры, назначенные Богом. Если ваше сердце загорается жалостью, значит, вы лидер. Если у вас есть сострадание к святым, значит, вы являетесь человеком, который может представлять другого человека. Бог не будет слушать человека, если он просто представляет по букве. Сердце его не содрогается, не болеет и не сопереживает. Таких людей Бог не слушает, хоть какие погоны навести им. Пусть будет это архиапостольские погоны. Но если у него нет никаких погон, но он увидел человека в нужде, в грехе, в депрессии, и сердце его начало содрогаться, соболезновать, сопереживать, и он стал искать выхода и молиться за него, значит, ты представитель и можешь уже предстоять пред Богом. На такую молитву Бог ответит. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жены наплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело. Вы видите, это не просто взял там себе, отпустил. Нет, вы будете приходить в назначенное время, то есть каждое племя должно приходить, и этот отпуск будет происходить пред глазами начальников, пред глазами Ездры, пред глазами всего начальствующего состава. Они будут приходить со своими женами, со своими детьми наплеменными, и прямо здесь будет то, что они отреклись, а теперь они будут делать. В назначенное время они придут сюда со своими женами, и отсюда их жены пойдут, они их отпустят от себя. Здесь должно произойти отлучение, и оно должно произойти пред лицом начальствующих. То есть это в Доме Божьем. Дух Святой не освободит вас где-то от вашего ветхого человека. Вы будете получать здесь Слово Божие пред его начальствующим составом, который будет вас отделять, освобождать, но с вашего согласия, с вашего решения. Это будет ваша воля, это будет ваш завет. Вы будете провозглашать, вы будете говорить. Никто за вас не будет говорить, но вы будете это говорить пред Богом: «Боже, отныне я оставляю эту плохую привычку. Отныне я больше не буду так поступать с моей женой. Отныне не буду больше так с детьми поступать, с мужем, с пастором, с начальником, с соседом» и так далее. Тогда Янафан, сын Асаила и Яхзея, и сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешулам, и Шафай, левит, были помощниками им, и сделали так, вышедшие из плена, и отделены на это Ездра священник, главный он был, потом главы поколений от каждого поколения их, и все не названы поименно. И сделали они заседание в первый день 10 месяца для исследования сего дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных к первому дню первого месяца. И здесь говорится, сколько нашлось, я не буду зачитывать, здесь просто названы имена, сколько нашлось. И написано, все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей. Они приходили, и Дух Святой здесь показывал, они отпускали их. Я верю, что Дух Святой ведет эту непростую работу, как сегодня в нашей поместной церкви, так и по всему лицу земли. Это дело сегодня идет по всему лицу земли, идет освящение. Это акт освящения, то есть поставить под проклятие самого себя, свою ветхую природу, отделиться от нее, от жизни, переданной от отцов, уйти от нее. Потому что если нам кажется, что Бог нас уже избавил, и мы в таком положении, но написано, великий гнев Божий горит, мы должны отпустить этих жен. Иногда мы берем и употребляем наши таланты, которые не прошли через крест. Это тоже те самые жены. И потом они еще рождают нам детей. И теперь Слово Божие говорит, начинайте искать, чтобы отделить. Будьте очень осторожными. Не представляйте Богу иноплеменное. Любой талант человека должен пройти через крест. Через крест. Бог не нуждается в наших талантах природных. Он не делает и не строит Царство Божие природными талантами и интеллектом человека. Оно строится Духом Святым и силой Бога Живого. И если люди верные, Он просто берет и делает из этих верных. Он не будет строить Царство Божие из дубов, каштанов и буков. Ему нужен виноград, виноградная лоза. Виноградная лоза, из нее ничего не построишь. Но Он назвал нас виноградной лозой. Если мы не приносим плода, мы негодны. Тех людей Бог как-то употребляет в политических структурах и так далее. Не стремитесь в политические структуры манипулировать политикой. Вы виноградная лоза. Вы плод, от которого прославляется Бог. Бог ищет от нас плода. Он избрал таких людей. Иногда у нас и приходит. Нет, мы такие супер. Есть люди, которые именно стремятся и вышли, но недалеко не пойдут. Я знал очень прекрасных людей, талантливых, очень талантливых богословов. И всегда обращал внимание, почему этот талантливый богослов делает такие грубые ошибки в толкованиях, и плюс, почему на нем нет помазания Божьего, когда он так прекрасно знает все переводы. Древнегреческий, древнееврейский, мыслит на нем. А почему он не видит, не соображает такие прекрасные вещи? Потому что он дуб, наверное, а не виноградная лоза. Бог говорит, что он сегодня насадил виноградную лозу. Вы нигде не увидите, чтобы он народ свой сравнивал с дубом. Он сравнивает его с маслиной, с виноградной лозой, то есть с плодовитым деревом, а больше всего с лозой. Виноград – это святость Божия. Больше всего на это обращает внимание. Виноград – это святость Божия. Чтобы мы явили его святость. Ибо плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Мы, вставши сейчас, споем песню «Твердо я верю». У меня есть только один здесь вопрос, но прежде чем зачитать его, я сделаю объявление. У нас в воскресенье будет хлебопреломление и будет водное крещение, поэтому все желающие, которые подходили ко мне относительно водного крещения, сразу же после собрания, то есть останьтесь и подойдете к Павлу. Брат, встань, пожалуйста, чтобы тебя могли видеть, потому что это те святые, которые недавно пришли. Они еще практически даже не просились члены церкви, но Бог крестил их Духом Святым, и теперь никто не может запретить им креститься водою. Вот поэтому, значит, вы подойдете к брату Павлу, и он поговорит с вами, вы должны будете приготовить кое-что, и во время служения мы проведем этот завет, этот священный обряд. А сейчас я зачитаю один единственный вопрос, который как раз по теме нашего разбора был. Дорогой брат Аркадий, скажите, пожалуйста, почему есть карликовые люди? Что о них говорит Библия? Скажите, разве это по теме? Как раз по теме. Апостол Павел сказал, к стыду вашему говорю, что многие из вас не знают Бога, по времени вы должны были быть уже учителями, а вас снова нужно питать молоком и снова говорить о началах. Это и есть карликовые люди. То есть карликовые люди в буквальном смысле бывают, потому что в организме человека, в голове, где-то вот здесь вот, находятся гланды, которые контролируют рост человека. то есть или действует. И если с этими гландами что-то не в порядке, они слишком прижаты или очень отпущены, человек или начинает быстро расти, или вообще не растет. Это патология, это отклонение. То есть так и в церкви бывает. Люди, которые должны были бы вырасти. Когда я смотрю, думаю, боже мой, это карликовая армия религиозная. Редко где увидишь. И либо великан исполин, смешение человеческого вот с божественным, сильные Израиль, славные люди, либо карлики. И вот редко найдешь, ну, нормальных христиан. Вот в мире это очень редко. Вот эти вот, ну, большие люди. Я встречал больших людей, у которых гланды были вот именно неправильно, то есть действовали. И он стал вдруг очень быстро расти. И сделали операцию, и рост его как раз остановился где-то около 2,40. Успели сделать операцию, так бы он умер, потому что сердце не рассчитано на такую массу тела. Он растет, руки растут, лицо растет, ноги растут. И когда я увидел этого человека, я просто, ну, как-то... Ну, когда вы стоите, 2,40 перед вами. И потом, ну, руки такие громадные. Я увидел трусы его, думал, что это, ну... Подумал, что это насмешка какая-то. Или кто это такие повесил? И смеемся, стоим. А у него ноги на улице. Он снял комнатку рядом и не помещался в комнате. Комнатка была короткая, 2 метра, и у него 40 сантиметров ноги на улицу были. Был верующий брат из баптистов, он рассказал, почему это, как, то есть, что вот только за счет операции этот его рост был приостановлен. Все это играет гланды. Поэтому Бог хочет, чтобы мы правильно развивались. И это не какой-то специальный род, это не какая селекция, что карлики бывают, это просто патология. То есть, ведь сегодня люди рождаются не только карликами, они рождаются сегодня без одного глаза, без одной руки, без одной ноги, без почки, без сердца, без мозгов. То есть, вот, ну, всякие такие, или вот лицо, и ничего на лице нет, только две дырочки, круглый шарик. Вот я видел лично сам такого ребенка, вот, рожденного, то есть... Есть очень раз. Это все патология, это все сделал грех. Поэтому вот так я мог ответить на этот вопрос, или как я его вижу. А теперь...